Основная функция государства, начиная от самого примитивного до высокоразвитого и демократического, защищать своих подданных от любой опасности. От преступности, от вооруженного противника-иноземца, от эпидемий, голода, экономических потрясений и так далее. Государство не способно обеспечить порядок, не жизнеспособно. Оно мгновенно теряет уважение и поддержку, в результате чего общество отвергает несостоятельную форму государственного устройства и начинает спешно искать тех, кто сможет вернуть уверенность в завтрашнем дне и гарантировать необходимый минимум безопасности. Как говорил какой-то древний политик, когда верхи не могут, а низы не хотят, жди потрясений. Борис Валентинович верно рассудил. Чем хуже обстановка на Меркуриуме, тем больше появится недовольных, готовых принять любую внешнюю поддержку, лишь бы их избавили от постоянной угрозы. Еще в начале нынешнего лета грядущую катастрофу предвидели единицы, вроде принца Вильриха фон Зоттау. Но ранним утром 22 августа я впервые услышал примечательные слова от обычного служаки, прежде мало задумывавшегося о высоких материях. «Так дальше жить невозможно», — вполголоса сказал младший барон Барт, десятник гвардии его светлости князя Якуба. «Надо что-то делать. Менять. Начинать бороться. Если мы будем сидеть бездеятельно, нас разорвут свои же... Неужели нет никакого выхода?» «Есть», — отозвался я. «Сами мы не управимся, это ясно как день. Церковь, армия, дворянское ополчение бессильны. Алхимиков слишком мало. Гвардия небес. Они, скорее всего, не станут вмешиваться. Надо звать на помощь». «Кого?» — вздохнул Барт. «Кстати, мое имя Богуслав. Богуслав фон Барт. К вашим услугам, пан Николай. Мы ведь ночью не представились, так как установлено правилами этикета». «К черту этикет!» Мы находились в кардигарде княжьего замка, сидели прямиком на полу на соломе, привалившись спинами к каменной стене. В окна бойницы проникал неуверенный сероватый утренний свет. Из 23 человек, вышедших на охоту за чудовищами, к восходу солнца уцелели шестеро. Я, десятник, трое благородных и один простец. Нарвались мы по-крупному, врагу такого не пожелаешь. С чем именно отряд столкнулся на углу Бондарной и Святого Вита, я не знаю и крепко сомневаюсь в том, что хочу это знать. Поначалу удача нам сопутствовала, а я был убежден, импульсы действуют. По дороге встретилось больше 20 трупов животных без видимых повреждений. Никаких сомнений, они умерли, получив сигнал амулета. Паника в городе стихала, на площади перед кафедралом людей не было. Двери храма закрыты изнутри. На ступенях валяется насмерть обожженный святой водой упырь, зарубленная топорами Арфакста и очередная гарпия с пикой, удачно вонзившаяся под крыло. Спрятавшиеся в соборе прихожане и священники оказывали яростное сопротивление. У подножия памятника епископу Григорию, восстановившему на Меркуриуме апостольскую церковь 1000 лет назад, лежат два человеческих тела. Еще несколько около ворот ратуши. Где-то во дворах за площадью устало и хрипло гавкает собака. «Возвращаемся к замку», — скомандовал я. «Мы сделали все, что смогли». Детектор движений завибрировал и взблеснул алым при въезде на Бондарную. Направление влево 10 градусов было указано яркой световой полоской. Пока мы не подъехали слишком близко, нечто не шевелилось, устроило засаду. Мерцал индикатор, указывавший на присутствие нечистой силы, но я полагал, что существо находится в отдалении, не меньше четверти километра. Ехавший впереди простец вдруг лишился головы. В первые мгновения я не осознал, что именно произошло. Мелькнуло некое подобие длинной черной нити, зацепившей человека за шею. Рывок, удар шлема о камни, мостовой. Лошадь успевает пройти 3 или 4 шага, прежде чем обезглавленный арбалетчик мешком валится на землю. Сразу за ним второй. Видели когда-нибудь, как взрывается бочка с порохом? Я видел в Остмарке, посетив маневры с участием инженерного полка. Вспышка, разлетаются осколки, темный дым. жахнуло от души, прямо перед двигающимися в авангарде копейщиками, под копытами их лошадей. Боковым зрением я уловил, что огненная капля прилетела со стороны пекарной лавки, на фоне которой ворочался невообразимый сгусток живого мрака. Идентифицировать демона я не сумел, зато почувствовал, что он излучает больше энергии, чем полсотни Homo novus вместе взятых. Двух всадников вместе с лошадьми разорвало в клочки, нескольких тяжело ранило. Полетела каменная шрапнель. Горячим потоком пошла ударная волна, лицо слегка обожгло. Спас меня верный карасик. Мерина осколками булыжников не задела. Вся тяжесть удара пришлась на первую линию. Карась завизжал и понес огромными прыжками прямо вперед. Никогда бы не подумал, что конское племя умеет прыгать подобно леопардам, но в таких сложных обстоятельствах чего только не сделаешь. Мы стремглав пронеслись мимо полубесплотного страшилища. Достигли развилки улиц. Карасик не рассчитал, сильно ударился крупом о глухую ограду чьей-то усадьбы. А я ракетой взмыл из седла, описал в воздухе далеко не самый изящный пируэт и спиной влетел в витрину аптеки и лекарственной торговли пана Конрада Шлика. Жизнь странная штука. В обычное время человек, сокрушивший толстое стекло размером 2,5 на 1,5 метра и опрокинувший выставленные на обозрение покупателям склянки и колбы с чудодейственными снадобьями, непременно жестоко пострадал бы. А я не получил никаких повреждений, за исключением легких царапин. Наоборот, витрина приостановила стремительное падение. Грохнись я на тротуар или ударься о стену, переломов не миновать. Потряс головой, осознал, что цел, различил удаляющийся стук копыт. Карась покинул хозяина, решив, что жизнь ему дороже. Остро воняло формалином, настойками на травах и ароматическими маслами. Приподнялся на локти, тихо поругиваясь, выбрался наружу. Арбалет, конечно, потерял. Из вооружения остались только меч и посеребренные дротики. Неподалеку орали, матерились и стонали. Ясное дело, идет бой. Сам себя уважать перестану, если сбегу. Чуть прихрамывая, побежал вдоль Бондарской, одновременно выхватывая два метательных ножа с серебрением. Так, несколько погибших, мертвые лошади, почти все простецы перебиты. Дворяне отошли подальше к углу. В полусотни метров от меня, разбрасывая вокруг тонкие нити щупальца, находится нечто, окруженное сетью бело-розовых искрок молний. Эдакая пародия на медузу Горгону. Заметны морфологические признаки класса Инферно. Мерцающая кольцеобразная корона. Пахнет озоном. Мое второе зрение различает материальный живой объект, заключенный в энергетический кокон. Граульфианское происхождение твари очевидно. Но это не стандартный образец, а мутант. Раздались резкие щелчки проволочных арбалетных тетив. Стальные болты обладают убойной силой, сравнимой с огнестрельным оружием. Они гораздо тяжелее пули и наносят травмы, от которых не всякий благородный быстро оправится. Ничего не произошло. Лишь посыпались ослепительно белые искры. Боже мой! Неужто монстры научились генерировать защитные поля? Теоретически это возможно. Ткани существ вырабатывают достаточно энергии, но таковая должна использоваться исключительно для нападения, а не для защиты. Стремительная эволюция, приспособление к окружающей среде, естественное самосовершенствование. Хотел бы я ошибиться. Меня неприятно повело, нахлынуло неизвестно откуда взявшееся опьянение. Так бывает, когда выпиваешь стакан крепкой сливовицы на голодный желудок. Колени задрожали. Фокус известный, не пройдет. Замкнуть собственную биоэнергетику на самого себя. Вдох, выдох, максимальная концентрация. Этому в университете нас учили особо тщательно. Некоторые представители нестандартной фауны способны подпитываться за счет человека, как от батарейки. Слегка полегчало. Но голова все равно мутная. Моя защита не срабатывает. Пошатнувшись и опираясь левой рукой о стену дома, я отступил на несколько шагов назад. Чудище выбросило в мою сторону 4 извивающиеся нити. Если заденут, безоговорочный конец. Лишение воли, блокировка передачи импульсов по нервным стволам, немедленная смерть. Оно как вампир, вбирает в себя энергию человека. Оба дротика, которыми я запустил в демона, не причинили ему никакого вреда. Исчезли в белесых вспышках. Окруженный маревом, словно бы раскаленные щупальца, все ближе. 10 метров. Передвигаться очень тяжело. Направленное ментальное воздействие. А это что за невиданные чудеса? Подаренный удавом браслет-коммуникатор ожил. Алмазные глазки трех змеек исторгли синие лучики, собравшиеся в распускающийся бутон объемной голограммы. «Отступить в указанную точку!» произнес неживой голос псевдоразума. Браслет выбросил тонкий зеленый лучик лазера, указывающий направление. Самое начало улицы. Разгромленная аптека пана Шлика. «Немедленно! Линия планка активна! Передача энергопакета займет 46 секунд!» «Бегите!» – заорал я, обращаясь к уцелевшим всадникам, находившимся в противоположной стороне замерцавшим потусторонним огнем чудовищем. «Как можно дальше? Бегите, сказано!» «Надеюсь, выдержу. Не сломаюсь. Всего-то пробежать 200 метров». «Ну-ка, что говорил инструктор по технике безопасности на Граульфе?» «Человек новый может сопротивляться любому внешнему воздействию, перенаправляя агрессивный поток во внешнюю среду». «Ни разу не пробовал, но сейчас придется». «Сосредоточился». «Получилось! Клянусь святой Кларой, получилось!» «Ухватил невидимый стержень, которым меня удерживала тварь, определил мощность направления, перестроил собственные энергопотоки и стряхнул чужеродную силу с пальцев левой руки». «Разъедренная мать, но чисто волшебник!» Ударила голубоватая молния, раскрошив черепицу на соседнем здании. Кончики пальцев жжет, словно в кипяток опустил. Кожа раскраснелась и лопнула. «Больно!» «Рассудок очистился!» «Знай наших! Мы еще поборемся!» Я, петляя как заяц, рванул вверх по улице. Нити подобрались совсем близко. Осталось шага 4, если не меньше. Никогда не бегал с такой быстротой. Недавний спринт с гарпией ни в какое сравнение не идет. Под каблуками сапог хрустнули стекла разбитой аптечной витрины. «Что дальше?» «Развернитесь в сторону объекта!» – бесстрастно сказал браслет. «Вытяните руку, ладонь сожмите в кулак, согните лучезапястный сустав для облегчения работы системы наведения на цель. Цель определена!» Бондарная просматривалась идеально, во всю длину. Фигурок конника в дальнем конце улицы я не видел. Надеюсь, выжившие послушались и убрались подальше. Я знаю, что сейчас произойдет. Говоря упрощенно, через планков канал с Лация пришло нечто вроде тактического ядерного заряда сверхмалой мощи. Энергетический пакет, который будет распакован в одной конкретной точке пространства. Удав КА называет это изобретение личным оружием для самозащиты. Хотя такое устройство по мощи сопоставимо со средствами массового поражения. Мне сейчас выбирать не приходится. «Приготовьтесь!» – журчала речь псевдоразума. «Немедленно после разряда укройтесь!» «Тебе легко говорить «укройтесь»?» – сквозь зубы процедил я. «Пятисекундный отчет! 5, 4, 3, 2, 1. Выстрел произведен. У вас 10 секунд на поиск убежища». Ничего особенного не произошло. Никаких пышных спецэффектов. Браслет на мгновение стал горячим. Над целью загорелась крошечная холодная звездочка. Я, не рассуждая, запрыгнул обратно в аптеку пана Шлика, приткнулся к кирпичной стене с внутренней стороны витрины, скрестил руки перед лицом, закрывая его локтями. Я ожидал ужасающего грохота, но снаружи всего лишь громко шикнуло. Вспышка ярчайшая, будто сверхновая зажглась. «Зона обеззаражена!» – издевательски невозмутимо сообщил браслет. «Цель поражена!» «Передай мои благодарности принципсу!» – прохрипел я, высовываясь из укрытия. Ничего похожего на последствия плазменного или ядерного удара. Ни дымка, пожар не возник. Но от четверти квартала ничего не осталось. Здания исчезли. Один из домов словно рассечен огромной бритвой надвое. Видны срезы комнат, мебель. Там, где находился объект атаки, аккуратнейшая полусферическая воронка. Края оплавлены. Подошел, посмотрел. В эпицентре испарено все. Часть реальности будто вырвали из живого мира. «Магия, говорите?» Я чуть не подпрыгнул, заслышав знакомый голос пана Барта. Оказывается, он и выжившие после сражения с монстром гвардейцы обогнули квартал по дальним улицам и тихонько пробрались в мой тыл. «Теперь я верю в настоящую магию, пан Николай. Вы все-таки завалили эту сволочь? Садитесь на лошадь позади меня. Едем в замок. Рассвет наступает». У ворот крепости Моравского князя топтался Карасик, нашедший дорогу домой. Мерин поглядывал на хозяина виновато. «Да разве я виноват?